Глава 12. Первая точка. «У тебя есть молодой человек?» — невзначай спросил Марк, крутанув руль так, что машина ушла в контролируемый занос и выехала на трассу. Этот момент, когда вентилятор мотора обеспечивал стабильный гул, а дорога окутывалась пеленой вечернего тумана, казался важным. «Зачем тебе это знать?» — спросила Ария, не отвлекаясь от своей работы. Ее внимание было занято проверкой оружия, каждый элемент которого ей был знаком как собственная ладонь. Она даже не обратила внимания на то, что автомобиль чуть не улетел в поле, оставляя за собой пыль и стон мотора, прерывающийся ее голосом, в котором явственно слышалась сосредоточенность и непреклонность. «Просто интересуюсь, как на личном у моих коллег. Налаживаю мосты, так сказать», — прозвучал ответ. Марк ощущал внутри себя нарастающее напряжение. Неловкость создавшейся ситуации становилась все более очевидной из-за холодности и отстраненности девушки. Он не мог понять, неужели она совсем не ценит человеческие отношения, даже в такой опасной ситуации. Поздно спохватился, — ехидно улыбнулась она, продолжая заряжать патрон в дробовик с точностью и аккуратностью истинного профессионала. В ее решительных действиях была легкость, а вместе с ней уверенность, что поневоле внушало уважение. Ария обладала твердым характером, к тому же была закаленной в боях и много повидала, поэтому рассчитывать на ее сочувствие вряд ли стоило. «Разве не должно быть так, чтобы мы меньше друг о друге знали? Это же логично. Чем меньше знаешь, тем меньше расскажешь на допросе», — произнесла она, как будто подводя некое итоговое заключение. Марк, задумавшись о ее словах, вспомнил, что упыри, с которыми они сталкивались, замедляли время в их жизни, делая каждое мгновение более опасным и нервным. «Видел же, что упыри вытворили с нашими коллегами», — продолжила Ария, и ее голос стал чуть более мрачным, а во взгляде промелькнула искорка гнева. «И если ты помнишь, то у них есть планы на наш отдел. Не могу понять, с чего бы такой интерес именно к нам. Почему они посылают сотни упырей, лишь бы вырвать нам глотки?» «Этого не забудешь». Мужчина уставился на дорогу. «И все же мы должны знать друг о друге хоть что-то. Мы же все-таки люди, социальные животные». «Или ты просто хочешь залезть ко мне в трусы?» — тихо засмеялась Ария. «Извини, Марк, но с коллегами я не хочу иметь никаких близких отношений, включая одноразовый перепихон для снятия стресса. Я девочка уже взрослая и знаю все ваши фишки для подката. Давай между нами будут только деловые отношения». Она посмотрела в его сторону, держа указательный палец на спусковом крючке дробовика. При скорости автомобиля больше 100 км/ч было бы глупо убивать водителя, но девушка была готова и к такому риску. «Деловые отношения?» — переспросил Марк, якобы не расслышав. Нахмурился, посмотрел в зеркало и улыбнулся. «Мы же взрослые люди и все понимаем с полуслова». «Ага», — согласилась она. Автомобиль остановился у мраморного здания внушительного размера с подчеркнуто строгой архитектурой. После выключения двигателя в салоне повисла тишина, прерывавшаяся лишь слабым гудением кондиционера. Напряжение было ощутимым, молчание говорило о многом. У главного входа, освещенного двумя мощными прожекторами, их уже ожидала небольшая группа людей. Трое сотрудников отдела F, о чем свидетельствовали скромные, но узнаваемые значки на лацканах их темно-синих пиджаков. Выглядели они весьма неброско, стараясь не привлекать лишнего внимания. Центральной фигурой был мужчина внушительных размеров, с широкими плечами и мощным торсом. Его густая рыжая борода напоминала бороду опытного дровосека, небрежно подстриженная, но ухоженная, с проседью, говорящей о прожитых годах и, возможно, нелегкой службе. Его лицо, частично скрытое бородой, выражало сдержанную строгость и сосредоточенность. Рядом с ним стояли две женщины, очень похожие друг на друга. Близнецы, несомненно. Они были одеты в одинаковые костюмы. Их волосы были аккуратно уложены, выражение лиц спокойное, безэмоциональное. Создавалось впечатление, что они единый механизм, идеально отлаженный и готовый к выполнению любой задачи. «Привет, я Ария», — протянула руку Ария для знакомства, так как много слышала про них и была впечатлена их работой. «Настя и Катя», — быстро проговорили близняшки и поздоровались с ней. «А твой напарник молчун?» «Тип того», — хмуро ответил Марк. «Мое имя Марк, давайте ближе к теме и закончим со всем этим». «Будь по-твоему», — как гром среди ясного неба раздался голос дровосека. «Я командир отдела F, мое имя Алекс. Вы же в курсе, почему мы здесь?» Давай ближе к сути. Марк был явно не в духе и хотел побыстрее завершить задание. По информации разведотряда, подозреваемый находится на 13 этаже. Все было бы легко, если бы этажами ниже не располагалась нарколаборатория одной небезызвестной мафиозной группировки. Можно было бы вызвать СОБР и всех повязать, но высока вероятность того, что подозреваемый выкинет что-нибудь такое, от чего потом всем будет несладко. «Например?» — обеспокоенно спросила Ария, хоть и пыталась выглядеть хладнокровно. «Суицид!» — ответила одна из близняшек. «И как в таком шикарном здании смогла расположиться лаборатория?» — со скепсисом спросил Марк, смотря на здание. «Неужели здесь нет участкового?» «Коррупция!» — тихо ответил Алекс. «План такой. Мы заходим и забираем подозреваемого, без шума и пыли. Вы нам нужны для подстраховки». «Наличие упырей?» — спокойно спросил Марк. «Дроны ничего не показали. В любом случае идет разведка в реальном времени. У нас на все про все 20 минут». «Почему так мало?» Марк не унимался. «Можно было бы допросить его там, а потом на базе. Вдруг что по дороге вспомнит». «Мы смогли прослушать его телефонные звонки. К нему через полчаса должен кто-то приехать, и, как мы полагаем, это могут быть вампиры. Закат уже близко. Кстати, именно для этого вас и прислали, подстраховка». Дровосек говорил спокойным голосом. «Тогда не будем терять время», — прошептала Ария и пошла вперед. Они вошли в здание, распахнув тяжелые металлические двери, и тут же наткнулись на крошечную консьержную комнату. Несмотря на размер, комната была уютной. В углу комнатушки стоял горшок с увядающим фикусом, а рядом с ним небольшой стол, уставленный разнокалиберными безделушками. За столом сидела пожилая женщина с собранными в аккуратный пучок седыми волосами. Глаза у женщины были добрые, чуть помутневшие из-за возрастных изменений. Ее лицо, изборожденное морщинками, словно карта старой страны, расплылось в приветливой улыбке. Бабушка, настоящий божий одуванчик, как назвала ее одна из близняшек, только открыла рот, чтобы вежливо попросить предъявить документы. Пропуск, удостоверение личности или что-то подобное, как внезапно одна из девушек с молниеносной скоростью выхватила из сумочки электрошокер. Синий луч пронзил воздух, и бабушка-консьерж сдавленно охнула, свалившись на пол в оцепенении. «Она могла сдать нас мафии», — прошипела близняшка, убирая шокер обратно в сумку. Ее голос был холоден и лишен всяких эмоций. «Ничего нельзя оставлять на волю случая». Вторая близняшка кивнула. Лицо ее было непроницаемо. Они действовали так слаженно, словно давно отрепетировали этот сценарий. Сестры быстро подошли к лифту. Одна из них нажала на кнопку. Марк и Ария пошли в сторону лестницы, так как разведка доложила о том, что по ней движется курьер. С чем была связана такая физическая активность доставщика еды, никто не смог объяснить, но все были согласны с тем, что стоило бы его перехватить. На 10-м этаже Марк успел перехватить курьера, быстро скрутив его и засунув его же перчатку ему в рот. Ария быстро проверила этаж и, показав жест «чисто», присоединилась к скрутке парня. Девушка ловко отстегнула сумку курьера и открыла ее. «Три пиццы и 4 бутылки пива», — прошептала она. «Куда заказ?» — грозно спросил Марк у парня, показав ему кулак с кастетом. «Крикнешь — выбью челюсть», — прошептал он, вынимая кляп изо рта доставщика. Тот от испуга закивал. «В 143-ю квартиру! Пицца и пиво, вы же проверили!» — со страхом прошептал парнишка, боясь повысить тон, так как был уверен, что этот крупный мужчина не соврет и точно сделает ему не то что больно, а очень больно. «Снимай куртку. Я сам доставлю этот заказ». Марк быстро накинул куртку курьера и надел на спину сумку. «Присмотри за ним. Если выкинешь что-нибудь глупое, то можешь выкинуть его из окна. Какой там этаж?» 10-й, — прошептал курьер. «Вот и славно», — подмигнул ему Марк и стал быстро подниматься по лестнице. Он успел опередить лифт и уже стоял возле двери. Нажав на кнопку звонка, оставалось только ждать. Двери лифта открылись. Марк успел показать знак отделу F, чтобы те дали ему время. Его поняли без слов. Еще одно долгое нажатие на кнопку звонка, и вот за дверью послышались звуки. «Кто там?» — спросил сонный грубый мужской голос. За дверью мужчина, предположительно лет 40 или больше, который явно очень много курит. «Яндекс.Доставка». Марк постарался ответить дружелюбно. «И что же я заказывал?» — с подозрением спросил человек за дверью. 3 пиццы и 4 бутылки пива». «Сколько я должен?» «У вас есть промокоды или персональные скидки? Оплата указана наличными, но от нас всегда требуют спрашивать об участии в акциях и прочую подобную хрень», — сдержанно ответил он. «Хорошо», — послышался лязг ключей. Дверь открылась, и на пороге показался неопрятный мужчина в майке и семейных трусах, как типичный алкаш из новостных заголовков. Марк дернул на себя дверь и нанес мужчине удар ногой в грудь с такой силой, что человека отбросило на пару метров назад. В этот момент боец кинулся внутрь квартиры и ногой припечатал к полу голову хозяина квартиры. Быстро вытащил пистолет из кобуры и нацелился в сторону кухни, так как оттуда доносились звуки. В квартиру залетели близняшки с автоматами наперевес и ринулись на кухню. Ударами прикладов вырубили двух алкашей. Алекс появился чуть позже и сразу побежал в зал. Там он уложил на пол парня. На все про все ушло не больше, чем полминуты. «Где Филипп?» — грозно спросил Марк у заложника. «Пошел нахрен!» — завопил тот. «Хорошо», — мягко проговорил боец. «Я сейчас вставлю ствол между твоими ягодицами и нажму на спусковой крючок. Пуля сначала разорвет твое очко, а после распотрошит твои гениталии. Кинетической энергии на это хватит с лихвой. Ты будешь истекать кровью, но не умрешь, так как выстрел будет филигранно точным. И, кстати, тебя никто не услышит. Патроны дозвуковые, а твоя жопа заглушит сам звук выстрела. Спрошу еще раз. Где Филипп?» «Он этажом ниже, в лаборатории», — с ужасом ответил алкаш. «Кто их крышует?» «Борис Бритва», — проскулил алкоголик. «Это погоняло прямиком из фильма, что ли?» — удивился Марк. «Может, тебе колено прострелить?» «Я клянусь, что его так зовут. Не знаю почему, но все его так кличут». «Мадам?» — обратился Марк к Арии, когда она подошла к открытой двери. «Держи его. Если закричит или дернется, то стреляй прямо в жопу, а потом расскажешь, как этот гондон визжал». Марк извлек из-за пояса глушитель. Небольшое, но внушительное устройство из матового металла с отчетливыми следами использования. Медленно и сосредоточенно прикрепил его к пистолету, проверяя надежность соединения. Каждый щелчок, каждый поворот, словно напряженный аккорд в симфонии предстоящего действия. Стальная поверхность оружия оказалась холодной на ощупь, контрастируя с потом на его ладонях. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить дрожь в руках, Марк бесшумно спустился по лестнице на этаж ниже. Его взгляд остановился на единственной двери без номерка с простой металлической ручкой. Дверь выглядела неприметно, словно простое звено в длинной цепи неизвестности. Он постучал в дверь рукоятью пистолета, приглушенным ударом, но с достаточной силой, чтобы вибрация прошла через дверь и разнеслась по пустому этажу. Звук ударился о стены и растворился в тягостной тишине. Напряженное ожидание казалось вечностью. Тишина давила, усиливая чувство тревоги. Марк почувствовал, как холодеют пальцы. «Прострелить замок?» Мысль пронзила его сознание, резкая, как выстрел, но он сдержался, решив дать еще один шанс мирному разрешению ситуации. Возможно, кто-то просто не услышал с первого раза или специально проигнорировал. Второй стук был более осторожным, более рассчитанным. В нем уже не было прежней решительности, только напряженное ожидание. И вот послышалось глухое движение засова, дверь медленно приоткрылась, Марк мгновенно спрятал оружие за пояс. «Пошел нахрен!» — отозвался грубый мужской голос. «Так и передам Борису Бритве!» — с улыбкой ответил Марк. «Сука, сегодня уже пятница, что ли?» — в недоумении спросил, скорее всего, сам у себя собеседник за дверью. «Календарь посмотри!» «Блин, сука, товар еще не готов! Сука, подожди 5 минут! У меня нет времени!» Марк взглянул на наручные часы. Оставалось не так много времени, а цель еще не достигнута. «Я хочу проконтролировать загрузку. В прошлый раз вы сильно накосячили, и чтобы этого не повторилось, я должен присутствовать». «Хорошо», — быстро сдался мужчина и открыл дверь. «Только бахилы одень». «Надень», — поправил его Марк и вошел внутрь квартиры. Три соединенные квартиры путем разрушения стен создавали больше пространства для выращивания травы. Здесь трудились 4 человека, на которых из одежды были лишь трусы, так как в помещении стояла невыносимая духота и жара. Трое быстро срывали бошки и складывали их в ведра, а четвертый упаковывал их в пакеты. Работали на удивление слаженно. «Слушай, а Филипп где?» — невзначай спросил у ботаников Марк, плавно доставая пистолет. «Филипп!» — обратился один из ученых к другому. «Тебя ж человек Бориса спрашивает. Что ты молчишь?» «Значит, ты и есть Филипп?» — стараясь изобразить вежливую улыбку, спросил Марк. «Да, это я», — только успел ответить он. Марк молниеносно произвел выстрел в шею каждому из ботаников, а Филиппу нанес прямой удар в прыжке в грудь. Пока три тела курчились в агонии от быстрой кровопотери, боец схватил подозреваемого за волосы, благо они были у него длинные, и потащил к выходу. Филипп, сдавленно кряхтя, пытался вырваться, но железная хватка Марка не оставляла ему шансов. Длинные волосы словно поводок тянули его к выходу, где уже слышались крики и шаги приближающегося подкрепления. Марк, не сбавляя темпа, швырнул подозреваемого на пол и прижал коленом. «Ты думал, сможешь уйти?» — прошипел он, доставая наручники. «Я скажу! Все расскажу!» — взмолился Филипп, хватаясь руками за посетителя. «Я больше не буду воровать у Бориса!» «Ты дурак!» — остановился Марк. Прислушался. Пока тихо. «Была убита семья и похищено тело ребенка без головы». На этих словах Филипп побледнел. «Говори, как оно оказалось у тебя». «Если я расскажу, то меня убьют!» «Классика жанра», — произнес боец с тяжелым вздохом и стремительно ударил жертву прикладом пистолета в нос. «Если ты не заговоришь в течение 10 секунд, я начну вырывать тебе ногти. Как только они кончатся, займусь твоими фалангами. Это не так болезненно, как ногти, но все равно очень неприятно. Если ты после этого не начнешь говорить, твои зубы окажутся следующим объектом для пыток. Тогда ты поймешь, что такое настоящая боль». «Продолжить?» Жертва, побледнев, отвела взгляд, словно искала спасения в потемках заброшенного склада. В горле встал ком, но боец не собирался ждать, пока он исчезнет. Он наклонился ближе, ощущая запах страха, и прошептал. 10 секунд. Твой последний шанс», — прошептал Марк. «Хорошо, скажу», — не выдержал Филипп. «Меня наняли».